Катенька, — пожал плечами Сабинин. Ну, примерно так я и подумал. Николай, постарайтесь не создавать излишних коллизий. У нас все-таки серьезное заведение, а не петербургская вилла рода. Специально я ни с кем не ссорюсь, — насупился Сабинин. Не моя вина, если иные юные хамы глядят на меня волками. Эти юные хамы — опытные подпольщики, которым многое в жизни пришлось перенести, — твердо сказал Кудеяр. — Учитывайте это и впредь постарайтесь ни с кем здесь не ссориться. Вы же старше любого из них. Можете найти линию поведения? — Слушаюсь. Мрачно сказал Сабинин. «Николай!» — с мягкой укоризной произнес Кудеяр. «Я вам не батальонный командир, а вы не унтер. Я всего лишь хочу остаться вашим доверенным наставником, и только. Как-никак, я за многое здесь отвечаю». «Я понимаю», — кивнул Сабинин. «И, коли уж вы все же выступаете в роли батальонного командира, в хорошем смысле, я имею в виду, вам следовало бы обратить пристальное внимание отнюдь не на меня. На ту же мадемуазель Катеньку. Разумеется, она, если пользоваться вашей терминологией, многократно проверенный на деле боевой товарищ, и все же. Найдите способ как-нибудь ей мягко намекнуть. А в чем дело? Это, конечно, не входит в мои обязанности, не без злорадства, сказал Сабинин, но я все же позволю себе заметить. Читать здешним дворникам лекции о классовой борьбе не самое разумное, по-моему. Катя? А кто же еще? Мне поведал Обердорф, как она пыталась обучить его азам марксизма. В самом деле, легонько нахмурился Кудеяр, что поделать, наша Екатерина Алексеевна своеобразный человечек. Давайте уж разовьем эту мысль. — решительно сказал Сабинин. — Я не врач, но у меня уже сложилось впечатление, что девица, боюсь, несколько скорбна головушкой. Я неопытный подпольщик, в каком-то смысле дебютант, но некоторые ее выходки, простите, настораживают и далекого от медицины человека. Она ведь и здесь не расстается с оружием. Давеча признавалась мне, что ее порой так и тянет выстрелить в полицейского на перекрестке, поскольку он ей ужасно напоминает какого-то российского жандарма, крайне, надо полагать, досадившего. «Да?» — серьезно спросил Кудеяр. «С Катенькой, конечно, не все обстоит благополучно, и без ваших откровений замечалось нечто тревожащее. Но я постараюсь что-нибудь придумать». Не судите ее слишком строго. Бедной девочке многое пришлось вынести. В общем, не забивайте себе этим голову. У меня к вам серьезный разговор, скорее даже просьба. Можете с полным на то основанием считать это моей личной просьбой. Но все в интересах дела. К своему удивлению, Сабинин подметил, что Кудеяр то ли чуть растерян сейчас, то ли смущен. Состояние для лихого бомбиста несвойственное, если судить по прежним наблюдениям. «Да, вот такая коллизия», — протянул его собеседник. «Моя личная просьба, но насквозь в интересах дела». «Случается». — сказал Сабинин. — Дело житейское, как выражается наш бравый Обердорф. А как поляки выражаются, валите уж с горы. Вы меня интригуете, право. Лицо у вас загадочное да нельзя. Допив одним глотком содержимое своей чашки, Кудеяр решительно спросил. — Николай, по-моему, у вас нет причин на меня жаловаться. Я с вами предельно честен. Выполнял все обязательства и со вниманием относился к вашим просьбам. — Согласен, — сказал Сабинин. — А к чему это вступление? Уж не решили ли, наконец, попросить на нужды грядущей революции мои скромные сбережения, прихваченные с той стороны? Кудеяр оторопело уставился на него, потом звонко рассмеялся, искренне весело, запрокидывая голову.